Чайтанья-чаритамрите Васудевая. Кран Шримад Бхагаватам. Песня 5, глава 18. Молитвы жителей Джамбудвипы. Текст 20. Стиха. Только тот, кто сам не ведает страха и способен полностью избавить от страха всех, кому грозит опасность, имеет право стать мужем и защитником. Поэтому, о мой Господь, ты единственный муж на свете, и никто другой не достоин называться мужем. Не будь ты единственным мужем, тебя преследовал бы страх. Мудрецы, изучившие все веды, считают, что ты господин всех и каждого, и что нет лучшего мужа и защитника, чем ты. Только тот, кто сам не ведает страха и способен полностью избавить от страха всех, кому грозит опасность, имеет право стать мужем и защитником. Поэтому, о мой Господь, ты единственный муж на свете, и никто другой не достоин называться мужем. Не будь ты единственным мужем, тебя преследовал бы страх. Мудрецы, изучившие все веды, считают, что ты господин всех и каждого, и что нет лучшего мужа и защитника, чем ты. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Чхабхактивиданты с вами Прабхупада. В этом стихе объясняется истинное предназначение мужа или защитника. Многие становятся мужьями, опекунами, правителями или политическими лидерами, не зная, какая ответственность лежит на том, кто занимает такое положение. На этой планете, а также в других частях Вселенной, есть много людей, которые выступают в роли мужей, чьих-либо покровителей или политических лидеров. Но спустя какое-то время, по воле Верховного Господа, они лишаются этого положения. Поэтому истинно образованные и духовно развитые люди не признают никаких иных лидеров, мужей или опекунов, кроме Верховного Господа. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите 18.66 «Агам твам сарва папипьо мокшаишьями машучага» «Я избавлю тебя от всех грехов». Кришна никого не боится, наоборот, все трепещут перед Ним. Поэтому Он способен по-настоящему защитить подвластные Ему живые существа. Все так называемые народные вожди или диктаторы целиком находятся во власти материальной природы, а значит, не могут надежно защитить своих подопечных, несмотря на все свои хвастливые обещания. «На те виду сварта гатим хивишнум». Люди не знают, что истинного успеха в жизни достигнет только тот, кто признает своим господином Бога, Верховную Личность. Вместо того, чтобы обманывать себя и других, выступая в роли всемогущих благодетелей, все политические лидеры, мужья и опекуны должны распространять сознание Кришны, чтобы каждый понял, как отдать себя под покровительство Верховного Супруга Кришны. Только тот, кто сам не ведает страха и способен полностью избавить от страха всех, кому грозит опасность, имеет право стать мужем и защитником. Поэтому, о мой Господь, ты единственный муж на свете, и никто другой не достоин называться мужем. Не будь ты единственным мужем, тебя преследовал бы страх. Мудрецы, изучившие все веды, считают, что ты господин всех и каждого, и что нет лучшего мужа и защитника, чем ты. Итак, мы продолжаем обсуждение молитв жителей Джамбудвипы. В частности, молитвы Лакшми Деви, где она говорит о положении живых существ и о положении Кришны. И в частности, она говорит о том единственном и достойном служении, поклонении существе, которое является истинным защитником и благодетелем каждого. Очень сложно понять, находясь в воплощенном теле, здесь, в материальном мире, очень сложно понять кое-какие определенные моменты, связанные с духовным положением. Даже материальное положение остается для нас сокрытым. Мы не всегда можем понять, как мы должны себя вести даже в материальном отношении с разного рода людьми, с разного уровня людьми, находящимися под влиянием разных гун природы, занимающие разные положения в обществе, в семье и так далее, в деятельности какой-то. Поэтому, несомненно, понять духовное положение еще более сложно. Поэтому говорится, что если человек не разобрался в каких-то материальных положениях, ему практически очень сложно понять духовное положение. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, что мудрецы изучили природу и того, и другого. И здесь говорится, Лакшми Деви говорит, что мудрецы, изучившие все веды, считают, что ты господин всех и каждого. Что ведическая литература описывает не только какие-то духовные положения, она описывает материальное положение и описывает, почему живое существо может занять то или иное материальное положение в соответствии с кармой живого существа, в соответствии с гунами, временем, в соответствии с определенным образом, определенной формой сознания и в соответствии с желанием Господа или по воле Господа, поскольку все находятся под влиянием, под властью воли Господа. Поэтому говорят, человек предполагает, а Господь располагает. И каждый получает только то, что он заслужил. Говорится, человек никогда не получает то, что он хочет. Он всегда получает то, что он заслужил. Может быть, мы не хотим быть без жен, без мужей. Может быть, мы хотим иметь прекрасных детей. Но мы получаем одиночество, получаем плохих детей, получаем что-то еще. Это не потому, что такой Бог плохой или что-то. Это говорит о последствиях нашей собственной греховной деятельности. Мы этого не заслужили, а заслужили совершенно иной деятельности. И если вы помните, есть такой вид клеши, который называется рага, желание материального счастья и способы, материальные способы его обретения. Клеши, то есть причина страданий. Люди пытаются улучшить свою внешность, пытаются улучшить свои взаимоотношения с теми, с кем они их испортили. Но Лакшми Деви говорит здесь, что на самом деле причиной всех наших плохих взаимоотношений, всех потерь, всех неудач в нашей жизни, этих всех беспокойств и страданий является лишь одна причина. Это наши взаимоотношения с Богом. Единственная причина – это наши отношения с Богом. И поэтому говорится, что человек должен в первую очередь избавиться от невежества, авидья, обратиться к знающему человеку и узнать, как я могу изменить положение, материальное положение. Что мне для этого нужно делать? Подстригаться, делать красивый маникюр или качать мускулы. Мне нужно научиться красиво говорить или сделать очень худую талию и подтянуть кожу, чтобы я был помоложе или помоложе. Может быть, мне надо купить коробку косметики, огромную, ящик косметики. Может быть, мне нужно что-то еще сделать, научиться говорить каким-то образом и пальцы так держать. Что угодно. Это называется анартха, рага. Что человек в силу ложного эго, а ложное эго человек принимает за истинное эго в результате своего невежества, он порождает этот глупый механизм деятельности. И, несомненно, когда у него что-то не удается, то есть все это не имеет никакой ценности ни для кого, человек начинает нервничать, начинает ненавидеть, начинает испытывать чувство скорби, он начинает бояться Чего он боится? Времени, что время сжирает его годы. Мужчина боится, время сжирает мои годы. Женщина тем более боится, поскольку женщина больше привязана к телу. А тело неумолимо стареет, неумолимо. А основной гордостью женщины является ее тело, потому что мужчина, несомненно, воспринимает глазами, в большей степени глазами женщины. Говорится, мужчине нравится лицо женщины, а женщине нравится сила мужчины. То женщина понимает, что неумолимое время начинает съедать ее красоту, и она начинает брюзжать. Брюзжать – это означает от неудовлетворенности жизненной, поскольку она не защищена, поскольку нету человека, который может лишь избавить ее от всех страхов, сомнений разных, дать эту психологическую защиту или прибежище. Она просто начинает брюзжать, она превращается, вот мы говорим, знаете, есть такое выражение, старая корга. Она, и вот эти женщины одинокие, они, как правило, брюзжливые. Вы можете видеть их. Прямо здесь, даже в нашем обществе, можно видеть этих женщин, которые остаются одинокими. И едва ли одна женщина оптимистична. И кто больше всех из них оптимистичен, благоприятен, приятен и привлекает внимание? Смиренные, скромные, трудолюбивые, такие целомудренные в своем уме. Почему? Потому что они понимают причины. И такие женщины становятся даже украшением общества любого. Независимо от чего? От возраста, от внешности. Они становятся украшением этого общества, любого общества, нашего. Когда мы говорим «наше общество», я не имею в виду искон. Наше общество – это вот все люди. Это общество людей, человеческих живых существ. Эти женщины становятся украшением нашего общества. Потому что женщина всегда остается украшением. Женщина всегда остается украшением общества. И эти женщины различаются на эти две категории. Одни женщины никого не винят и понимают, что нужно просто улучшить свои взаимоотношения с высшим живым существом. Даже имея, может быть, какие-то мотивы, там, может быть, не совсем чистые. Но есть понимание, что только по милости Кришны, что Кришна или Бог, Он располагает всем. И Он может изменить любую ситуацию, поскольку у Него есть йога-майя. Есть два вида энергия. Одна называется Махамая, иллюзия. Вторая называется йога-майя, реальность. И качество йога-майи, духовной энергии, говорится, йога-майя анхата гата патир. Функция йога-майи – это невозможное сделать возможным. Функция маха-майи – возможное сделать чем? Невозможным. И люди не понимают, что как отражение в зеркале, все наоборот. Функция йога-майя – невозможное делать возможным. Функция маха-майя – возможное делать невозможным. И когда человек устремляется материальным образом к какому-то счастью, то, несомненно, он его не обретает. Почему? Потому что счастье можно обрести только через йога-майю. И какое счастье? Которое в материальном отношении невозможно достигнуть никогда. И Прабхупада поэтому говорит, теоретически счастье возможно в материальном мире, но практически нет. Значит, оно возможно? А? Нет. Таким образом, теоретически. И люди находятся... Теория – это функция ума, теоретизировать все. И люди теоретизируют свою хорошую семейную жизнь, что они будут счастливы, что у них будут, несомненно, такие дети желанные, которых они ожидали, что эти дети будут послушные, что все будет так, как мы хотим. Но с годами человек приходит к выводу, что все сволочи, все мужики – скоты, все дети – оболтусы, так сказать, не того родили мы, правда, не того замешали, так сказать, на кофейной гуще, не в том месте родились, не тот тип тела получили и так далее. И в итоге все виноваты, кроме нас. И в чем же наша вина? Наша вина лишь в одном, что мы пренебрегаем своими взаимоотношениями с высшим живым существом, которое является повелителем всего. Повелителем всего, говорится, «Ища вас я и дам сарвам». Все движимое и недвижимое принадлежит ему. Но мы не знаем об этом, что все женщины, все мужчины, все дети, все желания, все. Потому что он – карана каранам, причина всех причин. И если мы с этой причиной построим отношения, то будут причины дать нам какие-то определенные блага, которые мы считаем для себя благом. И поскольку, говорится, у Кришны природа трансцендентальная, йога-майя, то невозможное становится возможным. Это что означает? Возможным становится, будучи богатым, быть отреченным. Возможно, будучи красивым, не гордиться. Возможно, будучи образованным, быть смиренным и так далее. Все становится возможным. То, чего невозможно в материальном мире избежать под влиянием духовной энергии, все становится возможным. Возможно все. Но мы видим, когда нет духовной жизни, тогда люди все это богатство, слава, знания, аристократическое рождение, красота, все превращается в источник страданий. Почему? Потому что нет духовной основы. Точно так же семья. Мы видим, как семьи разрушаются. Из-за чего? Что эти люди не понимают положение Бога в своей семье. Кто содержит их семью? Кому они должны быть благодарны? И кто способен поддержать их взаимоотношения? Кто способен поддерживать отношения семейных людей, влюбленных людей? Как они могут продлить хотя бы даже свои мирские взаимоотношения правильным образом? И они не знают. И поэтому Прабхупада в Бхагавад-гите описывает, когда Арджуна отказывается сражаться по указаниям Кришны. Прабхупада пишет в комментарии: «Похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется даже материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа». Таким образом, человек из вед постигает, что даже чтобы материально быть счастливым в кругу семьи, человек должен исполнять указания Бога. Это единственный источник, как можно добиться даже материального счастья. И мы видим, что даже среди нас не все понимают этого. Даже среди нас. Почему? Потому что мы очень падшие. Очень падшие. И поэтому мы пытаемся действовать каким-то своим образом. Мы не можем разобраться, кто занимает какое положение. Шрила Прабхупада создал структуру. Мы не можем понять эту структуру, не можем понять это положение. И мы рыщем просто как собаки, которые думают, как бы удовлетворить свои представления и свои чувства. Как не принимать то, что необходимо, а как принять то, что хочешь. Еще раз можно подчеркнуть. Кришна не дает то, что хотят. Кришна дает то, что заслуживает. Таким образом, мы видим, что мы не понимаем каких-то личностей, которых нужно понимать. И понимаем только тех, кого хотим понимать. Еще иногда есть такое выражение. Каждый понимает так, как он хочет. Не так, как надо понимать, как положено, а как хочет он. Я не хочу так, я хочу так. И тогда человек начинает сам собственными руками создавать эти проблемы. Эти проблемы, которые рано или поздно достигают цели. Цели его. И что же происходит? Мы начинаем страдать. В этих страданиях мы начинаем обвинять всех окружающих, поскольку мы не можем разобраться, кто является источником нашего страдания. И поскольку мы отличны от внутренней жизни, постоянно погружены в Махамаю, то есть постоянно воспринимаем все внешне, то мы, несомненно, ищем врага во внешнем мире. Мы думаем, те виноваты. Но мы забываем, что враг внутри. И Кришна сказал, это вожделение. Вожделение является вечным врагом. Так почему же столько страданий? Нет мужей, нет нормальных детей, нет нормального тела, нет красоты, нет богатства, нет ничего у человека. Кто съел все это? Кто? Чье вожделение? И вопрос всегда стоит не в том, что никто не знает, что это вожделение. Некоторые вообще не знают, что это все вожделение сделало. Вопрос стоит, что никто не принимает, что оно чье? Мое. Человек думает, что это вожделение где-то сидело в кустах. Я мимо проходил. И оно в меня залезло. Знаете, как духи вот бывает. Человек зевает, не щелкнули, рот не прикрыл, раз туда. Уши не помыл, раз туда духи зашли. Анус не помыл, раз туда зашли. Гениталия не помыл, хоп, туда духи вошли. Это так. Это объясняется в шастрах, в Адхарва-веде, что духи входят тогда, когда 9 врат тела не освящены знанием. И в первую очередь тело нечистое. То есть чистота тела достигается омовением, говорится. И эти 9 ворот должны быть вылизаны, как у кота уши. Но люди настолько низкие, падшие, что они даже не понимают это. Что даже одежду нельзя 2 раза надевать в сутки одну и ту же. Даже одежду нельзя с ним одевать одну и ту же. То есть вы на следующий день не можете одеть эту же одежду, особенно нижнее белье. Все. Это уже осквернено. И говорится, эта одежда носит определенный вид энергии. И когда она соприкасается с вашим телом, особенно с местами, в которых есть эти, где мы ставим тилоки, то происходит читаврити, дисбаланс потоков воздуха. Это ведет к дисбалансу тридоши. У человека начинает проблемы ума наступать и так далее. Он даже этого не замечает, поскольку все эти процессы тонкие. Поскольку человек грубый очень, в грубом мире находится, в грубом мышлении находится, ему очень сложно проконтролировать изменения в собственной природе. И люди ему говорят, что у тебя настроение такое, что у тебя глаза не такие. Говорят, да что, нормально все? Ну что ты какой-то странный. Да все нормально. Да вы что, все нормально абсолютно. Но это видно. Видно по человеку, что у него какие-то существуют проблемы, что он разбалансировался, какие-то у него настроения. Бывает, что видно всегда такой хай, довольный, а другой бывает такой хай, человек очень печальный и так далее. Или перевозбужденный очень, или наоборот такой слишком угнетенный, в состоянии апатии находится. Итак, вожделение. Как же вожделение проползает? Вот, что такое безобразие? Это? Мы ненавидим это вожделение. Враг, и нужно на него гневаться. Но вожделение-то чье? Представьте, что мы начнем гневаться на свои волосы, на свои уши. И мы так делаем. Наверняка вы видели, да, гневаемся, что нос такой, там, такой физиономия, на морщины люди гневаются. Там, я ненавижу себя за свои морщины. Или что-то еще. Седые волосы выдергивают. Больно? Ай, брови сидят, щипывают. Такая экзекуция целая, там этой штукой прижигаются. И потом лоб такой. Сюда. Ужасно там такая. Они когда мазохизм какой-то, это пытки. Сам это, садизм такой над своим телом производят. Так сказать, все выдирают, все выщипывают там, ну что такое, одевают на себя это лицо, мажут всем подряд, все колер такой, там эти лакокрасочные изделия все на лице, фасад полностью, так сказать, заменен, балконы осталось сделать, так сказать, и дверь. А-а-а. Да, закрытие надо и замкнуть. И в чем же суть? Кто является причиной того, что вожделение пробирается в наши чувства? Это наше оскверненное сознание. Наше оскверненное сознание. Что такое оскверненное сознание? Это желание думать, что мы независимы от Бога. Вот почему вожделение в нас проходит. Вот почему оно появляется. Это желание думать, что нам все принадлежит. Это независимость. Что это никак не связано. Мы хотим так думать. И говорится, Бог предоставляет нам возможность так думать. Будто нам за это ничего не будет. Будто это не так. Будто бы это все чушь. Почему говорят, веды это все чушь. Нет никакой реинкарнации. Нет никакого там закона кармы. Все чушь. Все ерунда. И поэтому многие религии лишили себя этого. Многие религии уже сейчас, на сегодняшний день, лишили себя этого. И поэтому им не постигнуть природу вожделения. Им не постигнуть природу своих проблем и своих страданий. Они так и не поймут, по какой причине они страдают. Мы видим, как христианство очень великая такая религиозная система, которая охватила большую часть мира. И мы видим, что происходит. Большую часть западного мира, так, наверное, более правильнее сказать. Великомученичество это. Такие очень, как бы, страдальцы всегда, великомученики, да? Великие мучения надо было принять, все остальное. В чем же это великомучение? Какова причина этих мучений? Почему столько много разных проблем? Мы тут внутри ведической системы или вайшнавской системы также видим очень много проблем. И всегда между собой бодаемся, не можем понять, кто виноват, кто прав. Но говорится, что вступают в битву только те, кто обладает равным вожделением. В Бхагаватам это говорится. Что вступают в битву и сражаются только те, кто обладает равным вожделением. Если одна из сторон не вступает в битву по указаниям свыше. По указаниям свыше. Таким образом, когда мы действуем, мы можем точно знать, из-за вожделения мы сейчас это делаем, кого-то поправляем, что-то говорим о ком-то, или по указаниям это делаем. Вот почему говорится, что вайдхи садана бхакти, когда мы находимся под руководством, и человек, который является авторитетом, опытным человеком в духовной жизни, он говорит нам, не надо этого говорить, это твое вожделение, не надо так действовать, это твое вожделение, и мы начинаем дергаться. Почему мы дергаемся? Что-то он нам слишком много вожделения пришил. У нас его совсем немножечко. Мы иногда его чувствуем, только ночью иногда чувствуем, иногда немножко, когда противоположный пол. Но уж этот человек нам наговорил, там вожделение, тут вожделение, тут вожделение, там вожделение. Но так и есть на самом деле. Что именно вожделение вынуждает человека действовать по собственной прихоти. Вот почему говорится, что когда человеком обуревают сексуальные проблемы, он прекращает подчиняться. Видите? Так в чем же, почему человек не подчиняется? Сексуальные проблемы. Почему человек прекращает что-то действовать правильным образом? Сексуальные проблемы его обуревают. Вожделение. Вожделение. Мы видим, как люди годами не ходят в храм, они получили инициацию, но не ходят. Как вы думаете, из-за чего? Какая основная причина? Они будут говорить, денег не хватает, все. Какова причина? Тут они на кого-то обиделись. Смотрите, денег не хватает. Все мало и мало. Это называется жадность. Жадность является результатом нужды. Обиды – это гнев. А причина? Вожделение. Вожделение. Ими овладевает вожделение. И они, несомненно, не могут понять, что это их вожделение. И начинают это вожделение искать где? Вовне себя, да, мы вчера и позавчера это объясняли. Они говорят, матаджи офисные подслушали и все рассказали. Потом, когда выясняешь, никто ничего не подслушал, и никто так даже и не говорил. Человек обманывает. Как вы думаете, почему человек лжет? Из-за чего? Вот есть такой важный момент в йоге. Говорится, когда человек занимается механическим или немеханическим сексом недозволенным, первое качество, которое он теряет, первое, кто знает какое? Правдивость, сатьям. С его языка слетает секс, он становится лживым. Он начинает обманывать всех и все. И даже этого не замечает. Поэтому говорится, что сатьям – это особая квалификация саньяси. Что саньяси должен всегда говорить правду, даже если она невыгодна или кому-то неудобна. Как узнать, что саньяси строго следует этому четвертому принципу, который для саньяси становится в принципах свободы, если для нас основополагающим принципом является не кушать мясо там или что-то, но на самом деле основополагающим принципом является четвертый принцип. Четвертый принцип – сохранение половой потенции. Как эту половую потенцию занять в служении? Как говорится, речь, кто помнит что? Ум, речь и деятельность. Это называется триданди. Триданди. Что человек не сможет эти три вещи правильно занять, если он не воздержан в сексуальной жизни. и не развивает знания. Его речь будет обманной. Его действия будут какими? Несовершенными. И его ум будет охвачен чем? Вожделением, несомненно. Эгоистичным, значит. Эгоистичным. Когда мы говорим «очень эгоистичный человек», то подразумевается, что это очень какой человек? Похотливый. Вот в чем суть. Чем более эгоистичный человек, тем более похотливый. И вожделение людей заставляет туда лезть, сюда лезть. Постоянно какие-то конфликты, постоянно ругаются, постоянно то все. Почему? Вожделение. Вожделение. И это вожделение выражается в том, что мы начинаем действовать по собственной прихоти. Я хочу так, я хочу так. Я, это называется. Я хочу так, я хочу так. Это называется агам. И потом появляется жадность. Поскольку я везде стоит, это ложное эго, появляется жадность. Это называется маметти. Маметти, жадность появляется. Мое. Мое. Это мое, это мое. Все мне принадлежит. Это моя жена, это мои дети, это моя родина, это мои мысли, это моя жизнь. Как Бали Махарадж сказал, возьми все, возьми даже мою жизнь. И говорится, он совершил эту ошибку. Он назвал жизнь чьей? Своей. Но она ему что? Не принадлежала. Жизнь никогда нам не принадлежит. И мы можем увидеть, что мы ей не управляем. Мы не управляем этой жизнью. И мы этого не видим. Что покрывает наше видение и наше понимание? А? Вожделение, опять же. Вожделение. Чье? Соседа. Владимира Владимировича Путина. Борис Николаевича Ельцина, а? Лакшминарайны. Чье? Наше собственное. Наше собственное. Поэтому говорится, когда человек охвачен вожделением, отключается память и разум. То есть человек, когда он охвачен вожделением, он не может правильно различать, то есть дискриминировать. Вот почему человек в этом состоянии, вы ему говорите, он и так вожделение, и вы ему говорите, ну вот выбирай два пути, вот тот и тот. Как вы думаете, какой он выберет в состоянии вот этого вожделения? А? Какой путь он выберет, правильный или нет? Нет, конечно. Нет. А вожделение является результатом греховной деятельности. Мы-то думаем... Результатом греховной деятельности является там отсутствие ножек, отсутствие глазок, отсутствие ушек, отсутствие пальчиков, ручек. Нет. Демоны-то чем отличаются? Отсутствием пальчиков, ручек. У них лица такие уродливые, да? Чем они отличаются, демоны? Нет иной задачи, кроме удовлетворения своих чувств. И нет иной причины, кроме... вожделение, наслаждаться, наслаждаться и наслаждаться. Вот как демоны превращаются, в кого люди могут превратиться, в демонов, что целью жизни является удовлетворить свои чувства. И не важно каким образом, важно это сделать. И поэтому, говорится, в них нет ни правды. Первое, что говорится, в них нет правды. Почему это у них нет правды? А? Мы сейчас только говорили. Вожделение. Правды нет у них. Дальше что, чего нет у них? Кто помнит? А? Вот говорится, в них нет ни правды, ни чистоты, ни достойного поведения, говорится. Достойного поведения. Они недостойно делают, действуют. Под влиянием чего? Ложного эго. Ложного эго. А почему они действуют из-за ложного эго? А? Из-за чего? Из-за вожделения. Вожделение, попадая в чувства, проходит их и попадает в ум. Из ума оно поднимается в разум. И разум начинает твердить это душе. И душа начинает после этого руководствоваться ложным эго. Таким образом... человек не слушается, прекращает принимать духовные наставления, неправильно дискриминировать начинает в результате вожделения. Поэтому говорится, Если вожделение не удовлетворено, будет гнев, а если удовлетворено, будет жадность. Итак, те, кто не удовлетворены, это просто им... Они пролетают все время со своим вожделением. Поэтому их участь брюзжать и так далее. А те, кто удовлетворяются, они становятся какими? Жадными. Они просто становятся жадными. И то, и другое ведет человека куда? Кришна говорит. В ад. Жадность, гнев. А причина какая? Вожделение. Это трое врат, которые ведут человека в ад. В ад. Адаха, значит, вниз его опускают и привязывают его. Поэтому говорится, гнев – это результат неудовлетворенного вожделения. Оно есть. И оно, когда не удовлетворено, мы гневаемся. Там гнев, обиды, всякие ерунда. Но когда мы удовлетворили вожделение, говорится, жадность и привязанность развивается. Жадность и привязанность. Что это означает? Мы не можем от чего-то отказаться. И мы не можем чем-то жертвовать. Чем? Своими планами, своей жизнью, своим временем. Нам жалко этого. Есть два вида жалко. Жалко собачку и жалко денег. Видите, и то, и другое жалко. Поэтому, говорится, эти похотливые, вожделеющие личности сентиментальны. Вот кто такие сентименталисты. Это похотливые, похотливые люди. Они, как правило, очень что? Сентиментальны. Вот, оказывается, кто такие сентименталисты-то. И особенно всегда сентиментализмом из двух полов отличаются кто? Вот, оказывается, почему веды говорят, что у них в 9 раз больше этого вещества. И это вещество именно и делает их какими? Сентиментальными. Очень практичными в деньгах. И очень сострадательными к рыбкам, кошкам и собачкам. Вы заметили, да? Женщины жаднее в 1000 раз, чем мужики. И милосерднее в 500 раз их. По поводу кошечек, мышечек и всякой ерунды. Заметили, нет? Вот почему это происходит. И когда человек становится подкаблучником, то он к своему вожделению еще прицепляет эти сентименты все. И представьте, у него было вот столько вожделения, теперь оно умножилось на 9 еще. Было свое, и теперь 9 раз. И этот человек становится просто негодяем. Эти подкаблучники, они негодяи становятся. И если вы читали какие-то фильмы, картины видели, читали фильмы, говорю, кино читали и картины видели, или книги видели и кино читали, то можно увидеть разных героев, как они по-разному привязаны к дому, к детям, к женам, и какие качества они проявляют. Очень интересные. Вот как «Война и мир». Очень удивительно это произведение. Вот я все время вспоминаю. Потому что недавно так прочитал, потому что надо было проповедовать, там, объяснять студентам, то все. Еще раз прочитал. Поскольку я читал книгу «Лев Толстой и Веды». Я думаю, ну, интересно, еще раз прочитать. Потому что когда я учился в институте, в школе, я не видел там никаких вед в этом произведении. Но сейчас я подумал, ну-ка, смогу я там хоть что-нибудь ведическое увидеть? И начал читать. И вот эти качества, это вот люди, то есть вот этот вот суть вот этого вожделения, как бы там, одни патриоты, там эти Волконские, там Ростовы, какие порядочные, сострадать, милосердные люди. И эти всегда фамилию забывают. Потому что на Курагин они плохие, поэтому все время забываешь их фамилии. Хотя с Куру связанные, да? Такие негодяи, такие корыстолюбцы, такие лицемеры и так далее. Почти вот начинаешь понимать пандавов и кауравов, вот в чем разница. И все они там как бы в одной кучке, и они поделились вот на этих людей. Очень интересно. Очень интересные типы. И мы видим, что на самом деле так в жизни людей происходит. Я и мое, эти свои халупки, так сказать, норки и так далее. И люди о чем думают? Они думают днем и ночью. Они думают не как предаться Кришне. Они думают что? О чем думают люди? Как наслаждаться? Как получить деньги? Как в 16 главе говорится, они постоянно думают о чем? О деньгах. Они постоянно думают о деньгах. Они не думают, как удовлетворить Гуру и Кришну. Они думают, где теперь заработать и как заработать деньги. И в Бхагаватам говорится, они зарабатывают деньги нечестным путем, чтобы удовлетворять свои похотливые чувства. Им приходится зарабатывать деньги неправедными путями. И говорится, человек, чтобы содержать своих домочадцев и удовлетворять свою похоть через этих домочадцев и все остальное, быть гуру в их глазах и так далее, он пускается в разные аферы и только опутывается путами реакции, даже не зная, что идет прямой дорогой куда? В ад. Даже не знает об этом, что идет путь прямой дорогой в ад. Этот ад называется Раура, Раурава. Идет прямой дорогой туда. И так он пытается сделать счастливыми своих жену и детей, но он не может по-настоящему их защитить, потому что он пренебрегает своими отношениями с Богом. И он думает, что это их защитит. Но поскольку они принимают от него деньги, которые заработаны нечестным путем, они также принимают вместе с этими деньгами что? Не просто карму, а угрокарму. Они начинают принимать угрокарму. И они принимают просто карму. Какую? Душкритотху. Они принимают все отвратительные результаты поступков тех людей, кого им довелось обокрасть. И они даже не знают, что их отцы семейства отправляют их прямо прямой дорогой. Куда? В ад. Потому что тот, кто даже не знает, как говорят, деньги не пахнут, это уже все придумали демоничные личности. Деньги еще как пахнут. Они воняют. И кроме денег, так сильно-то больше ничего не пахнет. Даже говорится в шастрах, что даже испражнения не имеют такой нечистоты, как деньги, которые были заработаны неправедным путем. И любой, кто с ними соприкасается, он сразу же оскверняется. Поэтому говорится, что все праведные и неправедные деньги даже, что говорить о неправедных, должны что делать? Служить Богу. Служить Богу. Это что означает? Они должны служить сущности человека. То есть эти деньги должны служить душе. Душе. Если говорится, у Верховного Бога есть служанка Лакшми, она служит Богу, то в нашем отношении эти Лакшми также должны служить душе. Лакшми всегда служит кому? Богу. Поэтому эти деньги также должны направляться на совершение религиозной деятельности. Итак, человек никого не сможет защитить или правильно действовать, если он не развивает свои отношения с Кришной, с Богом. Но если человек думает, что он сможет каким-то образом удержаться в этом положении, он глубоко заблуждается. Ему рано или поздно придется быть пленником иллюзии. Пленником иллюзии. И иллюзия надевает на него наручники, которые называются кандалами. То есть секс приковывает этого человека, и он боится, боится даже в мыслях отказаться от этой деятельности. И мы видим, как эти люди трудятся день и ночь. Ради чего? Ради продуктов своей сексуальной жизни, к которой они привязаны, то есть ради своих детей. И ради тех, кто дает им этот секс, кто их не бросит в трудную минуту и так далее. Они даже не могут отвязаться от своих семей. Они не могут оставлять свои семьи, чтобы распространять славу Господа. Они в лучшем случае иногда в год один раз отъезжают там на 2 недели, и то рядом, и звонят каждый день по 3 раза. «О, как ты там, дорогая? Как там ты, дорогая?» И они потом себя приходят, приезжают, и они считают себя кем? Героями. героями, они 2 недели были в отрыве от источника сексуальных наслаждений. Ничего себе. Это просто немыслимо, просто херани кашипу какой-то. Такая аскеза, просто никто в прошлом, в настоящем и будущем даже не повторит. И они привязаны к этому, ко всему, к деньгам и к своим женщинам и детям. И, конечно, им никогда не понять славы Господа, не понять славу отреченных личностей, потому что они не способны это постигнуть. И они тогда говорят: о, вот тогда именно они начинают говорить: я такой падший. Но они говорят это кому? Отреченным личностям. Почему? Потому что отреченная личность просит их: пожалуйста, отрекись. Сарват харман парит яджа, мамекам шаранам враджа, агам твам сарва папибхё, мокшаеш ями машуча. Ага, сейчас Прабхупада здесь в этом комментарии пишет. Кришна просит: пожалуйста, сарват харман парит яджа, оставь все виды этой деятельности. Зачем ты все это пашешь, как осел на это? Я позабочусь о тебе, не беспокойся. Я позабочусь о тебе лучшим образом. Но мы ставим условия: так, ты хочешь о нас позаботиться, сейчас я тебе список напишу, как я бы хотел, чтобы ты обо мне позаботился. Нет. Это не смирение, это не предание, это условие. Это торговля, рыночная торговля. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит: мы не рыночные торговки, чтобы торговать этим. Мы просто принимаем все как милость. Мы знаем, что Кришна знает лучше нас, что является для нас благом и что таковым не является. Хари Кришна. Только тот, кто сам не ведает страха и способен полностью избавить от страха всех, кому грозит опасность, имеет право стать мужем и защитником. Поэтому, о мой Господь, ты единственный муж на свете, и никто другой не достоин называться мужем. Не будь ты единственным мужем, тебя бы преследовал страх. Великие мудрецы, изучившие все веды, считают, что ты господин всех и каждого, и что нет лучшего мужа и защитника, чем ты. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то? Что? Гордость брахманов. А дело в том, что жадность, она имеет трансформацию. Ложное эго – это что? Я и мое. Так вот, мое – это что? Жадность. А я? Ну, видишь, как просто это ложное эго. Оно является порождением всех страданий и причиной притягивания вожделения.